Джеймс Джойс, «Улисс». Кассета номер 25, вторая сторона, страница 596. Продолжение комментария к кассете номер 6, первая сторона. Ричард Бербедж, около 1567-1619, первый исполнитель роли Гамлета и других главных шекспировских ролей, ведущий актер театра «Глобус». Похороненного монарха Дании, Гамлет. Ага, старик, и ты, Гамлет. Жан-Мари Вилье де Лиль Адан, 1738-1889, французский поэт и драматург, романтика символистского стиля. А.Э. цитирует его пьесу «Аксель». «Струи над ними» из песни друидов в стихотворной драме А.Э. «Дейрдре», 1902. Жагала Сраму. Напомню, примечание на эту тему уже было произнесено, но все-таки я напомню. Жагала Сраму — угрызение совести. Название в оригинале на среднеанглийском языке непонятном современному англичанину. Назидательный трактат XIV века о семи смертных грехах. С того берега Бойна. Рассел был родом из Ольстера, границей которого считается река Бойн. Неужто? Ах-ах-ах! Гамлет. Энтелехия — понятие Аристотеля, означающее полную осуществленность потенциального и близкое к понятию формы. Душа есть первая энтелехия или энтелехия естественного тела. Искусство рождения мыслей, философский метод Сократа, мать которого была повитухой, Платон определял как маевтику, повивальное искусство. Эпипсихидион, в вольном переводе «гармония души», греческий, название стихотворения Шелли. Сократидион, уменьшительное от имени Сократ, употребляется в комедии Аристофана «Облака». Архонты, арханты. Афинские старейшины, которые, приговорив Сократа к смерти, проявили такое же патриотическое усердие, паче разума, как ирландские шинфейнеры. Лолларды. Ранее, с XIV века, реформистское движение в Англии. Квакер Листер. Лоллард, как радикальный протестант, и безвинно подозреваем в Ирландии, как некатолик. На деньгу ума. Часть названия вышеупомянутого памфлета Роберта Грина. «Оставил я свою подружку». Английская и ирландская песня далеко не Шекспирова времени. Время указано, два голубых окна, отсылки к поэме Шекспира «Венера и Адонис». Гортензио называет ее юную и прекрасной, украшение строптивой Шекспир. «Страстный пилигрим» — название сборника стихов, вышедшего в 1599 году с именем Шекспира как автора. Но только 4 или 5 стихотворений сборника признаны принадлежащими Шекспиру. 26 лет Энн Хэтуэй была в год свадьбы, 1582. «Божусь вина на ней» в песне Офелии, «Божусь вина на них». Сероглазая богиня, Венера в поэме Шекспира и Афина в поэме Гомера. «Не сходит, чтобы покорить» — парафраза названия пьесы Голдсмита. «Пролог счастливый к возвышению» — Макбет, Шекспир. «Воржи густой» — как вам это понравится, Шекспир, но и «пшеница» упоминается в этой же песне «Пажа». Уильям Дж. Пайпер, 1868-1941, один из второстепенных деятелей ирландского литературного возрождения, много путешествовавший. «Четверг у нас собрание». Четверговые собрания герметического общества происходили в меблированных комнатах Доусона. «Изида и без покрова» — одно из главных сочинений Блаватской. «Ацтекский логос» — в «Изиде без покрова» утверждается, что в каждом мифе есть свой логос, и ацтекский миф в существенном идентичен египетскому и вавилонскому. Луис Ха, Виктори, Т. Колфилд Ирвин — малоизвестные ирландские поэты и эссеисты конца XIX века. «Девы лотоса», «Апсары», «Женские божества индуизма», «Ловят их взгляды с обожанием», «Антоний и Клеопатра», «Шекспир», «Шишковидная железа», по теософскому учению местоположение третьего глаза, органа духовного зрения, «Души стенают, кружась», ассоциации с образами ада Данте, «В глухую ввергнута душа», с малыми изменениями, стихотворение «Колеблющая душу мимикрия», Луиса Ха Виктори. Рассел подготовил. Сборник уже вышел в мае 1904 года. Опыт Аристотеля. Особенность осязания, обсуждаемая Аристотелем. Предмет, который держит между скрещенными пальцами, ощущается как два предмета. Необходимость есть то, парафраз метафизики Аристотеля. Подрай Колем. 1881-1972, Джеймс Старки, 1879-1958, ирландские поэты, активные участники литературного движения начала века. Джордж Робертс, умер в 1952 году, 1952, ирландский литератор и издатель, издававший в частности сборник Джойса «Дублинцы». Когда после многих затяжек и требований купюр тираж был отпечатан, Робертс уничтожил его, опасаясь непатриотического содержания книги. Эрнест Лонгворд, редактор проанглийской дублинской газеты «Дейли Экспресс». Сьюзен Митчелл, ирландская поэтесса, пародистка и юмористка. Ее приводимая шутка была популярна в Дублине. Эдвард Мартин, кузен Мура, богатый землевладелец, финансировавший многие начинания ирландского возрождения. Джордж Сигерсон, ирландский врач, литератор и поэт. Отсылка к его эссе «Влияние Ирландии на европейскую литературу», 1904. Дублинский рыцарь печального образа в шафранном килте. Образ из эссе Джона Эглинтона «Ирландские книги». Там же говорится, что его Дульсинея, героиня Йеца Кэтлин Нихулиан, символ Ирландии. Томас О'Нил Рассел, ирландский писатель и лингвист, один из лучших знатоков ирландского гельского языка. Джеймс Стивенс, ирландский поэт, прозаик и фольклорист. Джойс симпатизировал ему и видел особый знак в том, что оба они родились в один день. Гарри Норман, редактор газеты «Irish Homestead». Гельская лига – организация, основанная в 1893 году в целях изучения, возрождения и распространения гельского языка и литературы. «Сближался с небом на высоту каблука» – Гамлет. По внутреннему озарению, вызываемому присутствием Христа в сердце, надлежит действовать верующему, согласно квакерскому учению. Лис Христов. Основатель секты квакеров Джордж Фокс. От английского «фокс» — «лиса». Далее о жизни Фокса, которая у Стивена постепенно переходит в жизнь Шекспира. «Нью Плейс» — дом Шекспира в Стратфорде в его зрелые годы. Какое имя носила Хилл? Старинная загадка, которую считали не имеющей ответа. Однако в античных источниках сообщается, что Ахилл носил имя Пирра, рыжеволосая, смотри, мифы народов мира. Другие нам ответят на вопрос из сонета Мэтью Арнольда, посвященного Шекспиру. Малютка Джон, один из легендарных сподвижников Робин Гуда, здоровенный детина, щуплому Джону Эглинтону дал иронически это прозвище Мур. Мессир Брунетто, Брунетто Латини, родился около 1210-го, умер около 1295-го, итальянский поэт, писатель и дипломат, нотариус Флорентийской республики. Цитата Стивена из итальянского перевода французского сочинения Латини «Сокровище». Дана, Дану, в ирландской мифологии мать-прародительница богов, мать-земли. Стивен справедливо представляет ее, ибо ткачихою нескончаемого тканья обычно представлялось древним единое женское божество. Тем самым она подобна Пенелопе. Комментарий к кассете номер 6, вторая сторона. «Дух, словно пламенеющий уголь» из эссе Шелли «Защита поэзии». Этот образ Шелли Стивен приводит и в портрете, глава 5. Уильям Драммонд из Хоторндена. Шотландский поэт. Рассуждения Стивена о будущем и прошлом ассоциируются с его эссе «Кипарисовая роща». Эрнст Ренан. 1823-1892. Французский историк, писатель, критик. Называл поздние драмы Шекспира великими битвами чистых идей и сочинил даже продолжение к «Буре». Перикл, князь Тира. Герой одной из поздних шекспировских драм «Перикл». Глава под красношапкой. Образ Перикла, который спасся при кораблекрушении. Младенец Марина, дочь Перикла. Перикл Шекспира. Перикл не входит в издание «Фолио» 1623 года и обычно считают, что он не весь написан Шекспиром, отчего Эглинтон называет его апокрифом. Шекспир «Грехи молодости» Бэкона. Намек на гипотезу, по которой драмы Шекспира написал в молодости философ и юрист Фрэнсис Бэкон 1561-1626. Гипотезу высказывали многие, наиболее подробная американская писательница Делия Солтер Бэкон 1811-1859. Жонглеры цифрами и шифрами, авторы, пытавшиеся найти в текстах Бэкона и Шекспира шифр, доказывающий авторство Бэкона. В частности, такой шифр был опубликован в работах американца Игнатия Доннелли. «Восточнее солнце, западнее луны» — название сборника норвежских сказок, вышедшего в английском переводе в 1859 году. «Страна юности» в ирландских мифах, остров к западу от Ирландии, царство вечного блаженства и красоты. «Сколько миль до Дублина» — вариация детского стишка «Сколько миль до Вавилона». Миранда, персонаж бури, Пердита, зимней сказки. «Искусство быть дедушкой» — название сборника стихов для детей Виктора Гюго. «Слово, которое знают все». Напомню, возвращающаяся тема в сознании Стивена. В прежнем тексте «Улисса» это слово оставалось неведомым, но в выправленном тексте в эпизод 9 была внесена вставка из рукописей Джойса, определяющая слово как «любовь». В настоящее время продолжается дискуссия о том, соответствует ли наличие ответа в тексте окончательному намерению автора. «Amor vero» — соединяющая две соседние фразы из главы 91 книги первой «Суммы против язычников» Фомы Аквинского. Весь этот абзац — главная вставка, сделанная в выправленном тексте Улисса на основании ранних рукописей. Не исключено, однако, что Джойс сам и намеренно его выпустил поздней. «Смуглая леди сонетов», героиня сонетов Шекспира и название пьесы Бернарда Шоу, 1910. По версии Фрэнка Харриса, сонеты отражают драму отношений Шекспира, миссис Мэри Фиттон, смуглой леди, и молодого друга Шекспира Вильяма Херберта, графа Пембрука, 1580-1630. Пембрук был послан Шекспиром к миссис Фиттон в качестве посредника, однако понравился ей и оказался счастливым соперником. Стивен выводит из этой версии аргумент в пользу собственной, об изначальной травмированности Шекспира отношениями с Энн Хэтуэй. Листер же видит в ней аргумент против того, чего не должно быть, гомосексуальной любви Шекспира к Пембруку, гипотезы о которой тоже выдвигались. У Гёте. «Чего желаешь в молодости, получишь вдоволь в старости» — эпиграф книги второй автобиографии Гёте «Поэзия и правда». «Бухте, где все мужи бросали якорь» из сонета 137-го. «Фрейлина со скандальной славой» Мэри Фиттон по характеристике Харриса. «Лорд в словесности» — выражение Теннисона в стихотворении к Вергилию. «Кабаний клык его поразил» — аллюзии на Венеру и Адониса. Венера находит тело Адониса, пораженного кабаньим клыком. И на Одиссею Улисс был разъярен на вепря клыком, ранен в ногу. «Кровью истекает любовь» — «Филостер» или «Кровью истекает любовь» — драма Бумонта и Флетчера. «Хотел бы, но не хотел бы» — переведенная в мужской род строка из «Дон Жуана» Моцарта, засевшая в мозгу Блума. «Полушарий Лукреции» — «Насилие Лукреции». «Груди Имогены» — «Цимбелин» — Шекспир. «Его забрало поднято» — Гамлет. «Нашел ты меня, враг мой» — Библия, третья книга царств. «Арава Зубоскалов» — Фотий, «Псевдо-Малахия» — Малиган, Малахия, но не пророк. «Йоган Мост» — немецкий анархист, завоевавший популярность в Ирландии тем, что в издаваемой в Лондоне газете «Свобода» с энтузиазмом одобрил убийство в Феникс-парке. За это он был посажен англичанами в тюрьму. «Тот, кто зачал» — вариация пародии на символ веры в памфлете «Моста. Деистическая чума». «Зачал сам себя», вводимое Джойсом «Савеллианство». «У моста иначе». «Малый, что валяет под Синга», сделанное Йетсом сравнение Синга с Эсхилом, породило в Дублине серию шуток в этом духе. «Судья Бартон», Данбар Планкет Бартон, 1853-1937, выпустивший книгу «Связи между Ирландией и Шекспиром», Дублин, 919. «Гамлет клянется святым Патриком» в сцене 5 акта 1. Рассказ-диалог Оскара Уайльда «Портрет в В.Х. 1889, развивает выдвинутую впервые Томасом Тирветтом гипотезу, по которой сонеты посвящены молодому актеру Вилли Хьюзу. Аргументация Уайльда использует игру смыслов английского слова «хьюз». Предлагались и многие другие гипотезы об адресате сонетов. Вильям Хэтуэй, шурин Шекспира, Вильям Харт, его племянник, сам он, Вильям художник и другие. Выхолощенная суть Уайльда. Реминисценция сатирического стишка об Уайльде, появившаяся после его судебного процесса. Юмор трезвый и пьяный. Из сатирической поэмы Джойса «Газ из горелки». Горделивый юности наряд. Из сонета 2. Приметы утоленного желания. Из эпиграммы Блейка ответ на вопрос. «Юпитер, охлади». Вензорские проказницы, Шекспир. Сентиментальным нужно назвать цитаты из романа Джорджа Мередита «Тяготы Ричарда Феврелла». «Вот я тебе и толкую». Пародийная имитация стиля и языка пьес Синга. «Грубое лицо». Стивен вспоминает свои встречи с Сингом в Париже. Такими они были у Джойса. Синг ополчался на него, защищая свой взгляд на литературу. Уход Синга в архаико-фольклорную и простонародную стихию был чужд Джойсу. Два художника словно представляли две эпохи или два мира, которым не понять друг друга. Отсюда параллель. Мифическая встреча языческого героя и барда Ойсина, Оссиана, со святым Патриком. В этой параллели зародыш будущего знаменитого эпизода «Ноктюрн в Феникс-парке» в поминках по Финнигану. Здесь встреча Ойсина со святым Патриком вновь выступает как пример встречи людей, говорящих на разных языках. Исследуя уникальные поэтики этого романа, собеседники говорят мордуя японский и китайский, как синг-ирландский язык. «Сейчас в лесу шута я встретил». Как вам это понравится, Шекспир? Член Верховного суда Ирландии Джонсон Хэмилтон Медден, 1840-1928. В книге «Дневник магистра Вильяма Сайленса. Шекспир и охота в эпоху Елизаветы» тщательно собрал всю охотничью терминологию в пьесах Шекспира и выдвинул гипотезу, что автором их был граф Ратленд. В Гальярде. 12-я ночь. Ицка Мойша. Вороватый еврей, комический и с примесью антисемитизма, персонаж английской юмористической прессы конца XIX века. «Жизнь и жизнь, о жизнь и жизнь» из поэмы Шелли «Раскованный Прометей». «Погречистей самих греков» — намек на педерастию. «Бледный галилеянин» — так назван Христос в гимне Прозерпине Суинберна. Стихотворение, имеющим эпиграф легендарные слова Юлиана Отступника «Ты победил, галилеянин». «Фавн преследует дев» из драмы «Атланта в Каледоне» Суинберна. «Гризельда» — добродетельная героиня последней новеллы Декамерона Боккаччо. Уитмен назвал искусством феодализма в предисловии к сборнику «Ноябрьские ветви». «Сэр Уолтер Рейли» 1554-1616. Английский поэт-путешественник придворной Елизаветы, казненный Яковом I. Королева Елизавета Тюдор названа ростовщицей, вероятно, за введенную ею систему плантаций, разорявшую ирландских фермеров, как их разоряли ростовщики. Историю Маннингама. Излагаемый эпизод известен по записи в дневнике адвоката Джона Маннингама за 13 марта 1601 года. «Стуку врат» — Макбет, Шекспир. «Оседлай и воскликни о» — Цимбелин, Шекспир. «Пенелопа Рич» — некоторыми авторами тоже считалась героиней сонетов Шекспира. Вильям Девенант, 1606-1668. Английский поэт и драматург, сын владельца гостиницы в Оксфорде. По одной из апокрифических историй о Шекспире, которую сам Девенант считал истинной, Шекспир по пути в Стратфорд всегда останавливался в этой гостинице, и жена хозяина была его возлюбленной, а Девенант — их сыном. Ксамцускок — Маллиганова производная от Алакок. Дочь Генриха Шестижонца. Королева Елизавета, дочь Генриха VIII, имевшего 6 жен. Подруги из ближних поместий. Из поэмы «Принцесса» Теннисона. «Действуй, действуй, Макбет». Джон Джерард, известный английский ботаник, смотритель королевских садов. Прогулка Шекспира в его саду — очередной анахронизм. поскольку публикация о знакомстве Джерарда и Шекспира появилась в 1913 году. «Колокольчик, что голубей ее жилок», «Цимбелин», Шекспир, «Фиалка, нежнее ресниц Юноны», «Зимняя сказка», Шекспир, «Бесценная моя любовь» из сонета 13-го. «Англичанин любит лорда», английская пословица, «Невспаханному лону» из сонета 3-го. Родичи Шекспира. Мэри и Джон, умер в 1601-м, его родители. Джоан Харт, 1558-1646, сестра, умершая позднее его, и братьев Эдмунда, 1569-1607, и Ричарда, 1584-1613. А также полагает Стивен и последнего брата, Гилберта. Джудит, младшая дочь, Сьюзен, старшая дочь, Элизабет, дочь Сьюзен, вышла замуж вторично после смерти первого мужа. Вышла за второго, Гамлет. Занять 40 шиллингов у пастуха. Этот заем — единственное свидетельство документов о Бен Хэтуэй за упомянутые 34 года. О завещании. Все источники Стивена считают, что Шекспир хотел ограничить права жены на свое наследство или совсем ее лишить его. Не лучшую кровать. В завещании Шекспира подробно перечисляется оставляемое родственникам и друзьям. Энджи упомянуто только во вписанной между строк знаменитой фразе «Жене же моей отказываю мою кровать, не лучшую, совсем принадлежащим убранством». Отлучение от стола и спальни. Вариация юридической формулы отлучения от стола и ложа, заменявшая решение о разводе, формально запрещенном в Англии до 1857 года. У древних упоминается. Все сведения об Аристотеле из Диогена Лаэрция. Герпиллис – наложница Аристотеля. Нелл Гвин – английская актриса, возлюбленная короля Карла II, по свидетельствам сказавшего перед смертью брату «Не дайте голодать, бедной Нелли». Умер, упившись в стельку. В дневнике Уорда, викария Стратфорда, есть запись, сделанная в 60-х годах, и говорящая, что Шекспир умер, заболев после крупной попойки с Беном Джонсоном. Кварта Эля, королевское блюдо. Зимняя сказка. Шекспир. Эдвард Доуден, авторитетный критик, профессор английской литературы колледжа Тринити. В глазах Стивена представитель академической науки, монополизировавший творчество Шекспира. «Мы можем ключом» близко перекликается с рядом мест в работах Доудена. «Доктор». Комментаторы говорят, что тут подразумевается Фрейд. Тема реплик Супера Джона и Стивена — конфликт эстетического и этического, искусства и морали. Стивен на стороне искусства. Генри Четтл, английский драматург и издатель, который опубликовал антишекспировский памфлет Грина, но очень вскоре печатно высказал сожаление в этом и ряд похвал в адрес Шекспира. Его считают прототипом Фальстафа. Он подал в суд. По источникам не на актера, а на аптекаря. Джойс верно приводит эти источники в своих заметках к роману, так что ошибка Стивена — намеренное заострение мотива. «Людского мяса фунт» — венецианский купец Шекспир. Джон Обри — один из первых собирателей сведений и истории о Шекспире, 1626-1697. Конюхом и помощником суфлера называет его не Обри. Все свидетельства о его ранних занятиях весьма недостоверны. Родриго Лопес, врач королевы Елизаветы, был казнен в июле 1594 года по обвинению в том, что он был подкуплен испанцами отравить королеву. Казнь его была зверской, однако свидетельств о сердце не имеется. За казнью последовала вспышка антисемитизма в Лондоне. Шотландский философус. Яков Стюарт, 1566-1625, король Шотландии и Англии, ревностно занимавшийся охотой на ведьм. Мафекинг, оплот англичан в Южной Африке, выдержавший длительную осаду буров. Прорыв осады вызвал в Англии такой взрыв антибурских ликований, что название городка стало символом шовинизма. Судят ли иезуитов? На процессе английских католиков в 1606 году по поводу порохового заговора с целью взрыва в парламенте во время речи короля лишь один обвиняемый, Генри Гарнетт, был иезуитом из Уорикшира, Наследствии он защищал теорию двусмысленности, право лгать под присягой для вящей славы Божией и девиз ордена. В «Макбете» речь привратника содержит насмешки над этой теорией. Вернулся ли отважный мореход? В 1610 году в Англию вернулся не отважный мореход, затонувший в Бермудском треугольнике, а его команда. Согласно Ли, в «Буре», который восхищался Ренан, есть отзвуки этого события. Имеется в виду пьеса Шекспира «Буря». Пэтси Калибан. Стивен видит в Калибане предтечу Пэтси, ирландского эмигранта, комического персонажа многих пьес XIX века. Рыжая Бесс. Прозвище королевы Елизаветы, по прямому указанию которой, как считается, написаны «Виндзорские проказницы». Ваш декан. Стивен, как и Джойс, окончил католический университет в Дублине. Его декан и иезуит, отец Джозеф Дарлингтон, написал статью «Католический характер драм Шекспира». «Надо унять меня». Бен Джонсон говорит о Шекспире, что к нему порой приходилось применять фразу римского императора Августа о многословном ораторе Готерии: «Надо его унять». Несметно ликий Шекспир. Выражение Коллерджа в его литературных биографиях. Амплиус. По контексту фраза святого Фомы, не найденная, однако, комментаторами. «Теперь не иначе пропали» из пьесы Синга «Скачущие к морю». «Святой Фома жаждет ее». Излагаемое рассуждение принадлежит святому Августину и лишь цитируется у святого Фомы. «Христианские законы запрещали христианам ростовщичество и тем самым оставляли поле деятельности евреям». «Убежищем служили бури». Движение лоллардов в XIV-XV веке набирало силу в периоды потрясений и смут. «Оковали стальными обручами» — Гамлет. «Старый никто отец» — в мифологии Блейка отталкивающее и кровожадное божество ада и гнева. «Окрестный сэр Смайл» — зимняя сказка, Шекспир. «Не пожелает вала его» — близкая парафраза десятой заповеди Библии. «Воли к действию уж нет» — начальные строки стихотворения А.Э. — попутная песнь. «Поруганная царица» — Гамлет. «Крючки и петли» — наидуховнейшая табакерка. Название пуританских брошюрок — первое точное, второе слегка измененное. «Враги человека — его домашние» — Евангелие от Матфея. «Отрекись от сородичей своих» — Ромео и Джульетта, Шекспир. «Жестоковыйные праведники» — часть названия стихотворения Бернса. «Избегать чаши» — Генрих IV, Шекспир. «Родитель» — маги. Не был из графства Антрим, но род маги связывался с местом в этом графстве, называемым островом Маги. Вордсворт — один из любимых авторов маги, и Стивен сближает образ его отца с Мэтью, персонажем ранних поэм Вордсворта, дидактичным деревенским учителем. «Мор» — старший, великий, ирландский. «В грубом сукне косматый керн» — Ричард II, Шекспир. «Ветка яблони дичка» — образ в одной из вышеупомянутых поэм Вордсворта. «Знаменитую пьесу» — Гамлета. Сроком его написания считают 1600-1601 год. Джон Шекспир умер 8 сентября 1601 года. «С часу и на час гниет». Как вам это понравится, Шекспир? «Каландрино», герой третьей новеллы «Девятого дня» Декамерона Боккаччо. «Единородный», предикат Христа в символе веры. «Не на Мадонне». Принятие Ватиканом в 1854 году догмата о непорочном зачатии Девы Марии способствовало выдвижению культа Богоматери в центр католического благочестия. «Королевы с быками». Имеется в виду миф о Пасифае, жене критского царя, воспылавшей страстью к быку. «Рю Мсье ле Пренс» — парижская улица, в начале века бывшая в квартале публичных домов. «Из всех зверей полевых» — «О змее-искусителе» — Библия. «Бульдог Аквинский» — святой Фома. Доминиканцы, к которым он принадлежал, в средние века каламбурно прозывались «Доминиканес» — «Псы Божьи». «Саутгемптон», Генри Райотсли, третий граф Саутгемптон, еще один из предлагавшихся авторов пьес Шекспира. «Бард» с тем же именем из этой комедии ошибок. В комедии ошибок Шекспира близнецы носят к тому же одинаковые имена. «Природа не терпит совершенства». Из эссе Джона Эглинтона «Апостольское преемство». Пьеса «Вот предмет». Гамлет. Имя матери в Арденском лесу. Имя матери Шекспира Мэри Арден. Однако Арденский лес в пьесе какому-то понравится и едва ли назван в ее честь. Он был уже в пьесе, послужившей источником для Шекспира, а также реально существует в Англии. Сцена с Волумнией. Кориолан, Шекспир. Брандес и Харрис связывают образ Волумнии с матерью Шекспира. Кто была Клеопатра, Крессида, Венера? По теории Стивена, прообразом всех этих героинь, властных обольстительниц, должна быть Энн Хэтуэй. Что значит имя? Ромео и Джульетта. Тут промолвил медик Дик из поэмы Гогарти. Ричард Горбун, Ричард Третий. Но тот, кто... Слова Яга, сказанные Отелло. Прекрасное имя, Вильям. Как вам это понравится, Шекспир? Джон О'Гонт, персонаж пьесы Ричард Второй. Хонори считается самым длинным латинским словом. Употреблено у Шекспира в «Напрасных усилиях любви». Звезда, сияющая днем. В ноябре 1572 года, когда Шекспиру было 8 лет, над дельтой Кассиопеи появилась сверхновая звезда, которая вскоре стала видна даже днем. Она погасла в марте 1574 года. Комментарий к кассете номер 7, первая сторона. Шоттери, деревня, где жила до замужества Энн Хэтуэй. «Улестят и обольстят» — Генрих VI. Шекспир. «Аутонти моруменос» — название пьесы Теренции, второй век до нашей эры, а также стихотворение Бодлера. «Боус стефаноуменос» — одно из школьных прозвищ Стивена. Портрет, глава 4. «Облачный столб» — Библия. «Искусник» — так Стивен в портрете называет Дедала, которого считает своим патроном-покровителем. Зуёк, по Овидию, метаморфозы. Имя племянника и ученика Дедала, столь искусного, что Дедал из ревности мастера сбросил его с Акрополя. Афина, подхватив отрока в падении, превратила в птицу. Там же Овидий говорит, что Зуёк глядел на погребение Икара Дедалом, веселясь. Зуёк встречается и в стихах Блейка. Патер, Аид, по Овидию, Икар, падая, звал отца. Возможно, и аллюзия на слова Иисуса на кресте. В Вульгате стоит. Отец Патрик С. Дайнин – один из поборников возрождения ирландского языка, филолог и писатель, писавший по-ирландски. «Два благородных родича». Пьеса Джона Флетчера, написанная, как считают, при участии Шекспира. 1613 год. «Где брат твой?» Библия, вопрос Бога к Авелю. «У аптекаря». Станислав Джойс, младший брат писателя, был помощником аптекаря до февраля 1904 года. «Голоса Исава», «Полцарство за глоток». Жажда Стивена заставляет его вспомнить хрестоматийное «Полцарство за коня», Ричард III. А отсюда и Исава, отдавшего первородство за чечевичную похлебку. «Почтенье долгом, суетным, как мир», Цимбелин. У него и «Богемия», два знаменитых промаха Шекспира. Судно причаливает к пустыням Богемии, зимняя сказка, а Гектор, не Улисс, ссылается на Аристотеля, Троил и Крессида. Чем нищие не были? Нищих всегда имеете с собой, Евангелие от Матфея. Просперо в глубине морской, буря, Шекспир. Протасис, катастрофа, членение драмы согласно позднеантичной эстетике. Дочь в прелюбодействе. Согласно Ли, в 1613 году Сьюзен при содействии отца возбудила дело о клевете в связи с обвинениями ее в прелюбодействе. Обвинявший в суд не явился. Первородный грех козлу. С заменою «мы» на «он» цитата из современного Джойсу катехизиса, составленного в Манутте, церковном центре Ирландии. «Он кроется, он застыл» — мотив изгнания и измены. Первородный грех Шекспира кроется между строк, в его завещании и застыл на его надгробии, в надписи, кончающейся словами «И проклят будь, кто прах мой потревожит». По Харрису эти слова написаны Шекспиром с той целью, чтобы Энн не похоронили с ним. «Все во всем» — Гамлет, слова Гамлета об отце. «Рога в испуг, напрасные усилия любви» — Шекспир. «После Господа Бога» — Шекспир. Из очерка Александра Дюма «Отца», «Как я стал драматургом». «Мужчины не занимают его» — Гамлет. «Тутовое дерево» Шекспир по преданию посадил в своем саду в Нью-Плейс. «Лиззи» — старшая внучка Шекспира, дочь Сьюзен. «Дядюшка Ритчи» — выражение, отсылающее и к брату Шекспира, и к дядюшке Стивена. «Если сегодня к Иуде» — из эссе Мориса Метерлинка «Мудрость и судьба». «Тот драматург» — продолжается сравнение Шекспира с Богом-творцом. «Фолио» — знаменитое первое собрание пьес Шекспира, издание 1623 года. «В устроительстве небесном» — аллюзии на Гамлета. «Кто уже в браке воздерживаются» — Гамлет. «Платонические диалоги» — два эссе Уайльда «Разрушение лжи» и «Критик как художник», написаны в форме диалога, но далеко не платонического. Карл Блейбтрой — немецкий поэт, драматург и критик, цюрихский знакомый Джойса. Нынешний герцог, седьмой герцог Ратленд, Джеймс Мэннерс. 1818-1906. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Священные тексты. «Кто помогает верить, другой малый». Возможен намек на собственные дела Джойса. Под «Эго Мэном» по созвучию может скрываться «Эгоист», журнал, всячески его поддерживавший. А под «другим малым» — Джордж Робертс, смотри, сорвавший издание «Дублинцев». «Вы единственный». Джойс, единственный из авторов Даны, в 1904 году искал и получил плату за свою публикацию в ней. «Мекленбург-стрит», она же «Тайрон-стрит», улица публичных домов в Дублине. Нелли Свеженькая и Розали — героини нецензурных стихов Гогарти. «Скиталец Энгус с птицами» — так Гогарти называл Джойса. Энгус — ирландский бог молодости и красоты, обычно изображаемый с птицами. В видении Энгуса, центральном из мифов с его участием, он окружен белыми птицами в серебряных цепях. И Джойс, и Гогарти хорошо знали стихотворение Йетса «Песнь Энгуса-скитальца». «Вечернее развлечение ирландцев» — аллюзия на «Вечернее развлечение фениев» — сборник оссиановых легенд, написанных на простонародном языке Патриком Макколлом. «Тихоструйный Минций» — выражение из «Ликида» Мильтона. «Минций — река в Ломбардии», не раз упоминаемая Вергилием, который родился на ее берегах. Пак — персонаж пьесы «Сон в летнюю ночь». Джон Эглинтон, без жонки он, двустишие стилизовано под стихотворение Бёрдса «Джон Андерсон». Чин-Чон Эглинтон — аллюзия на песенку из оперетты «Гейша». «Театришка в зале слесарей» — театр аббатства, организованный ведущими деятелями ирландского литературного возрождения и бывший одним из главных очагов его деятельности. «Как раньше греки» — типичные программные высказывания руководителей театра аббатства Йетса, Леди Грегори и других. «Под монашьих причинных мест» — возможно, намек на борьбу церковных кругов против деятельности театра аббатства. «Его выпорол этот паршивый Люси». Источники Стивена признают достоверную историю о том, что Шекспир в молодости был пойман при краже оленя из парка помещика Томаса Люси и выпорот им. Шекспиру приписывается также баллада против Люси с повторяющимся выражением «паршивый Люси». «Тридцатилетняя женщина» — роман Бальзака, 1831. «Миньончик» — из сонета 126-го. «Федоновы шелковистые кудри». В диалоге Платона Федон Сократа часто играл прекрасными волосами Федона. «Маккерди Аткинсон» — дублинский литератор из окружения Мура. «Заслышу ли ругань в переулке» — пародия на стихотворение Йетса, Байля и Айлен, 1903. «Что ты написал про эту старую крысу Грегори?» Леди Августа Грегори, 1852-1932, наряду с Йетсом одна из зачинательниц ирландского литературного возрождения, исследовательница ирландских мифов. Джойс, будучи рекомендован ею Лонгворту 26 марта 1903 года, поместил в его газете извительную рецензию на ее книгу «Поэты и мечтатели». «Прекраснейшая из книг на моем веку». Из хвалебного предисловия Йеца книги Грегори «Кухулин из долины Муртемне» 1902. Сравнения с Гомером в предисловии нет. «Бесовское измышление». Выражение напомнило Стивену его размышления в Несторе. «Мавританский танец девятерых», «Арабские цифры» в тетрадке Сарджента, а также отсылка ко сну в летнюю ночь Шекспира. «Здесь я следил за птицами». Портрет, глава пятая. «Страшусь тебя, о старый мореход». Строка из поэмы Кольриджа «Сказание о старом мореходе». «Оксенфордские нравы». Джойс писал, что наклонность к гомосексуализму – логический и неизбежный продукт англосаксонской системы колледжей и университетов. «Тачка солнца над дугой моста». От Оксфорда мысль Стивена переходит к оксфордскому профессору Джону Рескину, 819-1900, эстетику, критику и социальному реформатору. На это указывает рескинская примета «тачка», намекая, что Рескин призывал молодежь вместо бесполезного спорта строить дороги. Джойс писал, что он ведет англосаксонских отроков в страну обетованную, вооружаясь тачкой. В целом, однако, он относился к Рескину с почтением и после его кончины написал в его честь эссе «Венок из дикой маслины». «Выступы стен», «Макбет», «Мир цимбелиновых друидов», «Хвала богам», финальная сцена цимбелина Шекспира. Глава, эпизод 10. «Блуждающие скалы». Сюжетный план. 3 часа дня, середина дня и середина романа. Автор устраивает интермедию, перерыв в течение действия. Здесь действия почти нет, и роман развертывается не во времени, а в пространстве. Автор делает синхронный срез космоса Улисса, показывая его обитателей в разных местах, но в одно время. Впервые, точнее, после беглых предвестий в духе Джойса, появляется во плоти главный обидчик Блума Буян Бойлан, модный и наглый герой-покоритель, готовящийся к очередной победе. Добровольная жертва Молли лишь мелькает за белой занавеской. Сейчас ее роль только ожидание. И последнюю из синхронных картинок – проезд вице-короля-оккупанта по оккупированной столице, редкая у Джойса социальная сатира. Реальный план эпизода, как в «Листригонах». Еще более. Не столько люди и факты, сколько сам город. Джойс писал «Блуждающие скалы», держа на столе карту Дублина, на которой красным нанесены были пути графа Дадли и отца Конми. Он вычислил до минуты время, нужное всем персонажам для их передвижений. Реальней некуда. Конечно, цели художества порой приводят к изменениям топографии, но очень редко. Что ж до людей, то почти все население эпизода уже появлялось прежде. Большинство новых пришельцев также реальные городские фигуры. Ростовщица МакГиннес импозантного вида, люди-сэндвичи с рекламой Хили, одноногий нищий, учитель танцев Маджинни в чрезмерно пышном наряде, даже один из малышей, встречаемых Конми, младший брат школьного товарища автора. Длинный Джон имел в жизни ту же должность и прозвище, что в романе, и только иную фамилию – Кленси. Альмедано Артифони, директор языковой школы Берлица, под началом которого Джойс работал в Триесте. Страница 605, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.